Она все время топает ножкой. Может быть, она хочет такое же колечко, как у мамы? Адриана улыбнулась и потянулась к Биллу, чтобы поцеловать его, в душе радуясь, что припасла ему в подарок на день рождения и на Новый год часы фирмы Cartier. На них была потрачена значительная часть денег от продажи квартиры, но Адриана считала, что они того стоят. Остальное предназначалось на ребенка. Билл уже заявил, что хочет оплатить ее роды, но Адриана настаивала, что оплатит все расходы. «Ты уверена, что не хочешь передумать и выйти за меня прямо сейчас?» — с надеждой в голосе спросил он. «В конце концов, это позволило бы сразу поставить его фамилию в свидетельство о рождении ребенка, что было гораздо лучше, чем запись «Отец неизвестен» или просто пустая строчка, как предлагал адвокат». Но Адриана печально покачала головой, и хотя ей очень не хотелось обижать, Билла ответила: «Я все же думаю, нам следует подождать». Бракосочетание было намечено на февраль, при условии, что Стивен не создаст проблем, решив изменить свое отношение к ребенку. Билл по-прежнему считал, что бывший супруг Адрианы не заслуживает такой милости, но Адриана, похоже, не переставала надеяться на чудесное появление Стивена в палате в момент рождения малыша. Может, это своего рода защита от жестокой реальности, от того, что Стивен не проявляет интереса ни к ней, ни к будущему ребенку, подумал Билл. Он полагал, что после родов Адриана все же станет более реалистично смотреть на вещи. Они провели Рождество очень спокойно. Билл всю вторую половину дня возился с приготовлением индейки, Адриана же отдыхала на диване, дремала и не расставалась с подаренным ей кольцом. На следующий день на работе Зелда, конечно, тут же его заметила и, широко раскрыв глаза, воскликнула: «Ого, ты что, в празднике замуж вышла?» «Нет», — загадочно улыбнулась Адриана, — «я обручилась». А про себя рассмеялась. Незадолго до родов вряд ли можно было говорить о какой-то помолвке. «Классное кольцо», — сказала Зелда с восторгом. «И жених классный», — добавила Адриана и вернулась к прерванным занятиям. До конца недели Адриана занималась на работе всем тем, что необходимо было спешно закончить, и передавала дела Зелде. В среду ей позвонили из редакции телефильмов и сказали, что на 40-летие Билла 1 января планируется устроить для него вечеринку-сюрприз прямо в студии, с оркестром и с участием старых и новых членов съемочной группы и как можно большего количества друзей. Адриане поручалось привести его туда. Идея ей очень понравилась. Самое трудное было не проговориться о ней Биллу. Новый год они встречали с друзьями в ресторане «Чейзен». Праздничный прием там устроил один знакомый писатель. Когда в 1:00 ночи они возвращались домой, Адриану смертельно клонило ко сну. Билл отдал дань спиртным напиткам, и хотя не был пьян, тоже хотел спать и сразу по приезде лег. «С Новым годом!» — шепнула Адриана, укладываясь рядом с ним. «И с днем рождения!» Не успела она добавить, что счастлива с ним, как заметила, что Билл уже уснул. Адриана поцеловала его и еще какое-то время лежала, думая о предстоящей вечеринке и о Билле, таком любимом и дорогом для нее человеке. Вдруг она почувствовала в животе резкий толчок и следом за ним спазм всех мышц от груди до бедер, так что едва могла дышать, однако не испытывала при этом боли. «Такого у меня еще не было», — подумала она без особого беспокойства. У Адриана уже неоднократно были ложные схватки, которые случались, как правило, когда она переутомлялась или нервничала.